Глава 9. Элис. Очередной вечер дома. Очередной напряженный ужин, когда мама сидит и угрюмо молчит, а мы с папой пытаемся по очереди завязать с ней разговор. «Ну что, Элис, завтра вы с Полем неплохо проведете время в Версале. Мне он кажется приятным парнем. Как думаешь, Диана?» «С его стороны очень мило пригласить меня», — вмешиваюсь я. Он сделал это внезапно, когда мы вышли из бабулиной квартиры. Та-дам. Я даже не задумываюсь над тем, что говорю. Слова вырываются сами собой. Когда упоминаю квартиру, мама заметно напрягается. Она прекращает жевать, сжимает челюсти и стискивает вилку с такой силой, что костяшки пальцев белеют. О, нет, нет, нет. Я ощущаю себя чудовищем. Мама до сих пор остается очень чувствительна ко всему, что касается бабули. А я беру и сбрасываю эту бомбу без предупреждения. «Прости, мам, я стараюсь не упоминать об этом». «Все нормально», — отвечает она, с трудом проглатывая кусок. «Все нормально». Но очевидно, что все ненормально. Остаток ужина проходит в тишине, нарушаемый лишь скрипом вилок и ножей по фарфору. Закончив, мы моем посуду. Мама возвращается в свой угол дивана, а папа — к своему ноутбуку. Маму сейчас разумнее оставить в покое, поэтому я ухожу к себе, чтобы продолжить переводить дневник Адалин. Сегодня на одном колене у меня лежит дневник, а на другом — раскрытый ежедневник. Я сверяю даты, проверяя, не найдется ли какая-то связь, и внезапно нахожу кое-что, от чего сердце на секунду замирает. В дневнике есть запись, датируемая 26 сентября 1942 года. За день до этого мать Адалин в первый раз посетила отель «Бельмон». Что, если с ней была Адалин? И что, если она написала об Ульрихе Беккере III? Так быстро, как только могу, я начинаю печатать. 26 сентября 1942. Я думала, что Хлоя будет кричать на нас, когда мы зашли в дом, но вышло еще хуже. Она просто стояла в прихожей, и вид у нее был такой, словно она готова разреветься. Потом она убежала в свою комнату и с грохотом захлопнула дверь. Значит, я правильно угадала. Адалин была там. Мне была ненавистна сама мысль, что она может во мне разочароваться, поэтому я попросила ее прогуляться со мной у реки. Это единственное место в городе, где ты чувствуешь себя свободнее, где дома, расступаясь, открывают вид на широкую гладь воды и свежий воздух. Здесь ты можешь думать, здесь ты можешь дышать. Прогулка получилась долгой, но погода располагала к ней. И к тому же, сказала я, сегодня за продуктами идут родители, так чем еще нам заняться? Сначала она отказывалась, но потом все-таки согласилась. По пути я купила нам 2 стаканчика эрзац кофе, который на вкус, как всегда, ужасен. Зато общее отвращение к нему, наконец, растопило лед между нами. Мы опять сыграли в нашу старую игру, начав с чашки насыщенного темного эспрессо для меня и большой дымящейся кружки горячего шоколада для Хлои. У реки разговор принял более серьезный оборот. Конечно же, она начала выговаривать мне. «Как ты могла? Они же враги!» Я ответила, что, естественно, они враги, и маман это тоже отлично понимает. Люди по-разному приспосабливаются к оккупации. Они ведут себя по-разному, чтобы выжить. И тут я допустила ошибку. Сказала Хлое правду, что никогда бы туда не пошла, зная, что там будут боши. Сейчас я очень боюсь того, что случится, когда она узнает, что я хочу вернуться туда еще раз. Я дважды проверяю перевод, предполагая, что допустила ошибку. Я не понимаю конца предложения. Адалин сказала, что никогда не пошла бы в Бельмон, если бы знала, что там будут немцы. Но с чего вдруг она захотела вернуться? Странно, но вроде все сходится. Я продолжаю. 6 октября 1942. Сегодня я вообще не могла сосредоточиться на занятиях. Хоть это и была социология, которая мне нравится больше других предметов, мысли мои витали где-то далеко. Когда профессор вызвал меня, пришлось попросить его повторить вопрос. Было неловко. Хотя я знаю, откуда у меня такое настроение. Я скучаю по нему. Я жду еще одного вечера вместе. Не ожидала, что мне настолько будет его не хватать, но это так. 15 секунд я тупо смотрю на то, что набрала. Господи. Ужасно, ужасно, ужасно. Я захлопываю ноутбук и засовываю дневник в рюкзак с глаз долой. Я, наконец, нашла его. Момент, где Адалин свернула не туда. По-другому перевести это было невозможно. Сердце бешено стучит. Я пытаюсь собрать все кусочки пазла в правдоподобную картину. Я знаю, что Адалин ненавидела немцев. Она презирала их. И вот в 1942 году она пошла в отель «Бельмон», и даже при том, что там находились немцы, решила вернуться. Потому что встретила Ульриха Беккера? Должно быть, именно о нем она грезила во второй записи дневника. В животе у меня все переворачивается, когда я представляю, что они влюбляются, и Ульрих пишет Адалин записку, которую мы нашли в ящике ее стола. Тут слышится тихий стук в дверь. От неожиданности я аж подпрыгиваю. «Элис?» «Это папа». «Да, входи». Он просачивается в комнату и с легким щелчком закрывает за собой дверь. «Ты что-то хотел?» — спрашиваю я, стараясь не показывать, насколько все еще шокировано прочитанным. Папа садится на край кровати. Он выпрямляет и снова скрещивает ноги, но, кажется, никак не может устроиться поудобнее. Наконец, глядя на мое колено, он произносит: «Я хочу обсудить с тобой кое-что». «Конечно». «Это насчет мамы». Я вздыхаю, чувствуя, как недавнее чувство вины отдается в груди. «Я правда прошу прощения, что опять вспомнила про квартиру. Я не хотела, оно само вырвалось». «Все в порядке, Элис». Папа хлопает меня по ноге своей самой жесткой рукой на свете, потом кашляет. «Я, собственно, не об этом хотела поговорить. Хотя я рад, что ты упомянула квартиру». Он останавливается, чтобы сделать глубокий вдох, и внезапно я начинаю нервничать. «Учитывая мамино состояние, я бы хотел, чтобы ты подумала над...» «Над чем?» Он трёт затылок. «Подумала насчет потенциальной продажи бабулиной квартиры». «Он хочет...» «Что он хочет?» «И извини», запинаясь, бормочу я, подыскивая слова. «Я просто... немного шокирована». «Нет, нет, в конечном счете последнее слово за тобой», торопится папа. Заметно, что у него включился режим риэлтора. «Я знаю, что вы были очень близки с бабулей, и понимаю, что для тебя многое значит то, что она оставила тебе квартиру. Но мне кажется, тебе стоит хотя бы просто подумать над этим. В смысле, даже не говоря о ситуации с мамой, ты выручишь кучу денег. Не только за саму квартиру, но и за то, что внутри. Все это стоит немало». Я сижу, моргаю, слушая его, и понимаю, что у меня ком в горле. Бабуля оставила квартиру мне, она хотела, чтобы я получила ее. Если мы продадим ее, то никогда не узнаем, что случилось с ее семьей. Мы просто отмахнемся от этой истории. Но, с другой стороны, я его понимаю. Полностью. Если все, что имеет отношение к квартире, так расстраивает маму, то почему бы не избавиться от этого жилья ради общего блага? Начнем с чистого листа. Маме станет легче, а я смогу освободиться от чувства вины за это нечаянно свалившееся наследство. И потом, действительно ли я хочу отыскать Адалин после того, что сейчас прочла? Хочу ли я жить там, где обитал человек, симпатизирующий нацистам? Я чувствую себя так, будто вернулась к тому, с чего начала, и понятия не имею, в какую сторону двигаться. «Ты не обязана принимать решение прямо сейчас», — продолжает папа. «Но, может, в следующие 2 недели, а то я уже начал подыскивать потенциальных агентов, и было бы неплохо, если бы мы связались с кем-то, прежде чем уехать». Я тянусь за уголком одеяла, натягивая его на колено. Я не знаю, что сказать, потому что, если честно, мне нравятся оба варианта. «Мама в курсе?» «Я упоминал об этом». Уклончиво отвечает папа. «Она сказала, что решать тебе, но...» «Но она не хочет давить на меня». «Именно». Мне кажется, папа преуменьшает мамину реакцию. Давайте будем реалистами. Скорее всего, она сильно взволнована перспективой продажи бабулиной квартиры. Я откидываюсь на изголовье кровати, придавленная тяжестью решения. Спасибо, хоть есть еще пара недель. Я дам знать, пап. Он показывает мне 2 больших пальца и почти спрыгивает с кровати, явно обрадованный тем, что этот тяжелый разговор наконец завершился. «Во сколько ты завтра уезжаешь в Версаль?» «Ох, мне нужно встать пораньше, чтобы успеть взять еды перед встречей с Полем, поэтому если мы не увидимся... Хорошего дня завтра, дорогая». «Спасибо, пап. И да, ты проследишь за тем, чтобы мама тоже не скучала? Я заставила ее пообещать, что она хотя бы попытается, но...» «Я прослежу за этим», — отвечает он и улыбается. Хотя и немного печально. «Доброй ночи, Элис». «Доброй ночи, пап». Часы показывают всего 11 утра, На улице уже заполонили толпы народа. Кто-то идет, повязав вокруг плеч французский флаг. Я думала встретить Поле на улице у входа на станцию метро-музея Арсе. Но толпа такая плотная, что я никак не могу его увидеть. Кто-то толкает меня сзади, и 45 фунтов французского сыра, которые я несу в пакете, чуть не вылетают у меня из рук. «Элис, сюда!» Я поворачиваюсь на голос и, наконец, вижу Поля, который подпрыгивает и размахивает чем-то в воздухе, пытаясь привлечь мое внимание. Господи, да это же багет! Я все еще хихикаю, когда подхожу к тому месту, где он стоит. «Ценю твою находчивость», — говорю я. «Я просто не хочу, чтобы ты потерялась», — отвечает Поль снова краснее. Тут его взгляд падает на огромный пакет с покупками, который я сжимаю в руках так, словно ценнее этого у меня в жизни ничего нет. И глаза его от изумления расширяются. «Элис, это что, полный пакет сыра?» «Сыра, оливок, орехов, сушеных фруктов и еще таких забавных маленьких огурчиков, которые мне посоветовал продавец. И разные другие штуки. Я сейчас даже не помню, как они называются. Кажется, я немного перестаралась. У нас в Нью-Джерси нет такого выбора». «Тяжелый?» «Очень». Взяв пакет у меня из рук, он вручает мне багеты. И я следую за ним в метро, чтобы взять для нас билеты в автомате. Вагоны забиты, но нам удается найти два места рядом. Я чувствую себя такой взрослой, сидя вместе с парнем и пакетами с продуктами у наших ног. Мое сердце прыгает в такт поезду, отошедшему от станции. Сделав несколько остановок, он направляется через пригород в Версаль. Пока мы летим мимо домиков, примостившихся на склонах домов, я рассказываю Полю о вчерашней тревожной записи в дневнике Адалин. Момент насчет продажи квартиры я опускаю, не хочу затрагивать ничего, связанного с мамой, тем более, что сама еще не приняла никакого решения. Наконец я достаю телефон, чтобы показать ему, что делала, проснувшись сегодня утром, рылась в Фейсбуке в поисках Ульриха Беккера III. «Я, конечно, могу ошибаться, — говорю я, — но, по-моему, я его нашла». Поль наклоняется ближе, и наши обнаженные руки соприкасаются. «Сначала я решила, черт, да здесь полно этих Ульрихов-Беккеров!» Продолжаю я, набирая в строке поиска нужное имя и показывая ему страницу с длиннющим списком совпадений. Но тут вспомнила, что мы-то ищем Ульриха Беккера III, поэтому я немного сузила поиск. Я добавляю к имени римскую цифру 3. Людей с таким именем, подходящих по возрасту, не нашлось, но потом просто из любопытства я зашла на страницу вот к этому парню, Ульрих Беккер IV. Я захожу в профиль мужчины 70 с чем-то лет. Ясно, что это не наш клиент, но я кликнула на его последнее размещенное фото и... Я показываю Полю фотографию. Хотя он смотрит на нее буквально секунду, у него перехватывает дыхание, и он приближает телефон к лицу, для чего ему приходится взять меня за руку. Слишком много всего и сразу. «Так ты считаешь, что это он?» — недоверчиво спрашивает Поль. Фотография изображает группу мужчин и мальчиков с удочками на берегу озера. Должно быть семья, потому что мужчина, подписанный Ульрих Беккер IV, держит руку на плече молодого парня с подписью «Ульрих Беккер V». Вдобавок, они все очень похожи между собой, со светлыми волосами и округлыми чертами лица. Но самая интригующая часть снимка — это сморщенный старик, сидящий на стуле в первом ряду в центре. Его не отметили. Своего профиля в Фейсбуке у него уж точно не имеется. Но, к счастью, снимок подписан. Специально для Поля я нажимаю кнопку «Перевести», и вместе мы читаем перевод с немецкого. Ежегодный отдых на природе по случаю 95-го дня рождения Третьего. Он поймал больше рыбы, чем все остальные. Его зовут Третьим, подчеркиваю я. И возраст тоже подходящий. Кивает Поль. По голосу слышно, что он заинтригован. Мое сердце бешено бьется. Во-первых, от того, что Поль оказывается не менее взволнован открытием, чем я. И во-вторых, потому что он все еще держит меня за руку. Второй пункт мы, похоже, осознаем одновременно, потому что Поль тут же убирает руку и притворяется, что поправляет очки. Мне надо продолжать говорить, чтобы он не подумал, будто я обращаю так много внимания на наши случайные прикосновения. «Я хочу написать ему», — произношу я быстро, — «но не знаю, с чего начать. В смысле, он же говорит по-немецки». «Ну и что? Есть Google-переводчик». «Точно, ну что я ему скажу? Ты себе представляешь, как можно ни с того ни с сего спросить незнакомого человека, не был ли его отец нацистом, который когда-то полюбил давным-давно потерянную французскую сестру моей бабули? Он решит, что я над ним издеваюсь. Или всерьез разозлится. Нельзя просто так спрашивать людей, были ли их родители нацистами. Поль потирает подбородок. «Пожалуй», — соглашается он, — «нам нужно подумать, как правильно это сформулировать». «Тут я тебе не помощник», — признаюсь я. «Меня и так трясет от одной только мысли об этом». «Тогда мы отложим это на потом», — заключает Поль. «Завтра сядем в книжном и хорошенько подумаем, что написать этому человеку. Договорились?» «Ага». «Сегодня», — продолжает он, — «мы не будем беспокоиться ни о чем, кроме празднования Кьяторзе-Жуе. Как насчет съесть что-нибудь?» Оторвав кусок еще теплого багета, он протягивает мне половину. Притворившись пораженной состоянием багета, я спрашиваю: «А как я тебя теперь найду, если потеряюсь?» Боль придает лицу серьезное, задумчивое выражение, из-за чего я снова хихикаю. «Полагаю, нам придется держаться друг за друга». Нам рассказывали о Версале на уроке истории в прошлом году. Мистер Ип демонстрировал слайд-шоу с самыми роскошными частями дворца. Передним двором, зеркальной галереей, невероятно симметричными садами позади. Но совсем другое дело — выйти из метро, повернуть за угол, и вот он, маячащий вдалеке гигантский дворец. «Боже, да он огромный!» — восклицаю я. «Подожди, подожди!» — улыбается Поль. «Нам еще идти до него 10 минут». Версаль оказывается одним из тех мест, что переворачивают твое восприятие времени и пространства, как большой каньон. Вблизи дворец еще больше поражает воображение. Мне приходится изрядно повертеть головой, чтобы увидеть его целиком. Простирающиеся вдаль лужайки усеяны людьми, поэтому мы кладем сумки на землю рядом с конной статуей Людовика XIV и впитываем весь вид отсюда. «Во время Французской революции», — начинает рассказывать Поль, «женщины приходили сюда пешком из самого Парижа, чтобы протестовать против цен на хлеб». Я вспоминаю, как мистер Йип рассказывал нам что-то такое, но значимость этого события я понимаю только сейчас. Я сдалась бы немедленно, едва увидев это место. «Ты сразу сдалась? Это вряд ли», — говорит Поль, подталкивая меня локтем. «Да ну, и что заставляет тебя так думать?» Я вижу, как ты пытаешься разобраться с загадочной историей своей бабушки. Ты решительная. Мне нравится в тебе это качество. Я улыбаюсь про себя всю дорогу, пока мы идем в квартиру. Утром в поезде Поль упомянул, как ответственно Виви всегда относится к праздникам. И он не шутил. Когда мы прибываем в квартиру на самом верхнем этаже, нам открывает дверь настоящий фейерверк в облике человека. Виви нарядилась в красно-бело-синее платье с пайетками. Волосы заплела в косички с металлическими бусинами в форме подарочных коробочек. В ушах у нее болтаются серьги в виде диска шаров, а запястья унизывают блестящие серебряные браслеты, звенящие при каждом движении. Обнимая нас по очереди, она оставляет после себя россыпь блесток. «Виви, tu es ridicule». «Виви, ты такая смешная», — говорит ей Поль, отряхивая футболку. Потом, повернувшись ко мне, поясняет: «Французы обычно так не одеваются, только Виви». Буквально подпрыгивая на каждом шагу, Виви ведет нас по коридору в большую студию с совмещенной кухней, столовой и гостиной. Запах здесь стоит неописуемый. Еще лучше, чем в пекарне, а это о чем-то говорит. Стол, похоже, накрыт человек на 20, не меньше, хотя пока я вижу всего троих, кроме нас. Парня и двух девушек, которые болтают на балконе. «Кажется, в этом году я перестаралась», признается Виви. «По-моему, ты делаешь это каждый год», шутит Поль. Он ставит сумку на стол. «Зато у нас с Элис останется много сыра на обратный путь». Виви зовет с балкона трех других гостей, чтобы мы познакомились, прежде чем садиться за стол. Тео, парень с пирсингом в ушах и яркими татуировками от запястья до плеч, оказывается ее бойфрендом. Он учится в художественной академии. Девушка с длинной русой косой — это лучшая подруга Виви по имени Кладет. Другая, со светлыми кудряшками, подруга Кладет, Люси. У меня они сразу вызывают симпатию. Учитывая, что я привыкла к тихим ужинам с мамой и папой, Виви и ее друзья кажутся мне такими общительными, что сначала меня это даже немного шокирует. Они выжимают максимум из своего английского, поэтому я не чувствую, что выпадаю из разговора. И они очень хотят узнать побольше обо мне, девушке, которая почти ворвалась на их ежегодный праздник. На что похож Нью-Джерси? Как я познакомилась с младшим братом Виви, И самое главное, что я делаю летом в Париже? На последний вопрос мы с Полем отвечаем оба. Периодически он вставляет кое-какие детали на французском, чтобы все объяснить. И я решаюсь рассказать о фотографии Адалин и недавних записях в дневнике, и, к моему облегчению, никто не застывает в ужасе и не выставляет меня из квартиры. «Французы не любят признавать, как тесно порой многие из наших сотрудничали с врагом», — замечает Тео. «Хотя были и жандармы, исполняющие нацистские приказы, горожане, которые сдавали в гестапо соседей евреев, водители автобусов, которые везли еврейские семьи на Вельдив, где те умирали, и, конечно, женщины, которые состояли в интимных отношениях с немцами». «Слушай, все-таки не стоит осуждать всех женщин, которые делали это», — вмешивается Кладет. «Ты о чем?» — спрашивает Тео. Девушка вздыхает. «После войны народ устроил показательное наказание француженок за горизонтальное сотрудничество». Последние два слова она выделяет, изобразив в воздухе кавычки. «В каком смысле?» — интересуюсь я. «Ну, в смысле, они спали с врагом», — объясняет девушка. «Женщин вытаскивали на улицу, насильно брили им головы, рисовали помадой свастики на лбу и прогоняли голыми по улицам». «Отвратительно», — вмешивается ее подруга. «Потому что не все из них спали с немцами по собственному желанию. Может быть, их мужей убили, а они были очень бедны, и им не хватало даже на еду. Или их заставили жить с немцами, не оставив выбора». «Мне очень жаль», — говорит Тео. «Это ужасно». «И правда, соглашаюсь я. Но, ребята, вы уверены, что Адалин это тоже касается? У нее водились деньги, и жила она со своей семьей». Все вздыхают. Настроение у них, однако, поднимается, когда я рассказываю о своем открытии в Фейсбуке и как мы с Полем собираемся завтра сесть и подумать, что написать этому Ульриху Беккеру IV. «У кого-нибудь есть идеи?» «Здорово!» — первым начинает Тео, стараясь изобразить американский акцент, что само по себе звучит забавно. «Ты меня не знаешь, но у нас может быть тайная связь. Твой папаша случаем не писал этого любовного письма, от которого меня чуть не стошнило?» «Мы по очереди делимся смешными вариантами, отдавая должное потрясающей кухне Виви, пока не наедаемся настолько, что уже не можем проглотить ни кусочка». В этот момент Виви исчезает на кухне и возвращается с полным подносом шоколадного печенья. Когда Кладет пытается вяло от нее отмахнуться, Виви кажется оскорбленной до глубины души. «До ужина у тебя еще 7 часов», — непререкаемым тоном заявляет она. «Ешь!» Остаток дня проходит в блаженной дымке солнечного света, смеха и свободы осознания, что ничего не нужно делать, а можно только наслаждаться тем, что Поль рядом. После ланча мы решаем прогуляться по дворцовым садам. Кладет замечает, что в сады позади дворца вход бесплатный, но Виви не желает и слышать об этом. Ей нужно все или ничего, и она убеждает нас купить билеты в сады сразу перед дворцом, где, гуляя сквозь изгороди, можно слышать звуки классической музыки. «Обещаю, это стоит того», — заверяет Виви меня, и ее дискошары качаются из стороны в сторону. Как только мы минуем очередь за билетами, я понимаю, что Виви права. Идеально подстриженные зеленые шары тают в бесконечной дали, словно занимая целый мир. У подножия лестницы, каскадом спускающейся с главного здания, мы естественным образом разделяемся на пары. Виви и Тео, Кладет и Люси, и мы с Полем. Поскольку он уже бывал здесь, я позволяю Полю повести меня по главной лужайке к прекрасному пруду с фонтаном в середине. Мы обходим его, смеясь над ныряющими утками, лапки которых торчат из воды. На берегу пруда на корточках сидит маленький мальчик и тянет короткую толстую ручку к одной из птиц. Он опасно наклоняется вперед, но в этот момент подбегает отец и подхватывает его на руки. Это напоминает мне один забавный случай в детстве. «Знаешь, когда я была совсем ребенком, то упала в пруд в Центральном парке», — говорю я Полю. «О нет, все обошлось?» «Совершенно. Мама успела вытащить меня прежде, чем я ушла под воду, так что я даже не поняла, что случилось. А как ты вообще упала?» Я улыбаюсь про себя. «Ну, мне немного неловко говорить об этом». «Нет, теперь ты уже обязана мне рассказать», — настаивает Поль. «Окей, я... ну, я пыталась поболтать с черепахами». Поль фыркает от смеха. Я шутливо пихаю его локтем. «Мне было 4 года!» «Извини», — говорит он, смеясь и качая головой. «Просто ничего очаровательнее я в жизни не слышал». После пруда мы гуляем по тенистым рощицам. Я почти не слушаю то, что Поль говорит о дизайне садов, потому что все мое внимание сосредоточено на том, как мои пальцы изредка касаются его. Знаю, встречались мы уже больше 3 раз, но уверена, что с химией у нас все в порядке. Я чувствую это. Наконец, когда извилистыми дорожками мы начинаем возвращаться обратно к дворцу, он берет меня за руку. И даже при том, что я слишком смущена, чтобы посмотреть на него, я чувствую, что мы оба улыбаемся. Позже вечером, после возмутительно вкусного ужина, Виви ведет нас на крышу с бутылкой вина в одной руке и тарелкой с десертами в другой. Я уютно сворачиваюсь в шезлонге рядом с Полем, абсолютно счастливая и умиротворенная. Словно по команде, когда Виви хлопает пробкой, вдали слышится глухой треск. Поль трогает меня за плечо, указывает на горизонт, и у меня перехватывает дыхание, когда я вижу расцветающие над Версалем красные, белые и синие звезды фейерверка. Виви хлопает в ладоши и обвивает руками плечи Тео. Клодет и Люси подпрыгивают и тоже хлопают в ладоши. Наблюдая за Полем, я всякий раз замечаю, что он, вместо того, чтобы любоваться фейерверком, смотрит на меня. Зрелище продолжается несколько минут, и после все возвращаются на свои места. Общение переходит на французский, но я не против. Они и так говорили по-английски весь день, и я радуюсь возможности просто слушать их язык, откусывать маленькими кусочками печенье и смотреть, как Поль потягивает вино. Никто здесь не пьет алкоголь настолько напоказ, как это делают у меня дома. Катрина, Ким и Беттани Маклер как-то выпили пиво перед осенним балом, и в итоге все кончилось тем, что они ходили с грудью колесом по спортзалу, дабы все знали, что они сделали. Поль, Виви и другие пьют не для того, чтобы демонстрировать это. Они потягивают вино маленькими глотками во время разговора, словно в задумчивости. Я пробовала красное вино несколько раз у Ханны дома, потому что ее родители – известные коллекционеры. Мне оно нравилось, хотя тогда я остановилась до того, как успела почувствовать опьянение, чтобы потом не объясняться перед родителями. Сейчас я не вижу ничего страшного в том, чтобы выпить немного. Все равно папа с мамой, скорее всего, будут уже спать, когда вернусь домой. Поэтому в следующий раз, когда Виви наполняет бокалы, я протягиваю свой. Знакомый, фруктовый, с оттенком кожи, вкус – согревает меня изнутри. Телефон жужжит. Пришло сообщение. Еще раньше я написала маме, спрашивая ее, смотрят ли они с папой фейерверки. Ответ уместился всего в 3 слова. Не в настроении. Меня словно здоровенным шлакоблоком прибивает обратно к земле. За минуту до этого я наслаждалась мыслями о том, как мы с Полем держались за руки, солнечным теплом и разлитым в воздухе ароматом цитрусовых. А теперь перед глазами только мама, сидящая в углу дивана в своей обычной позе, прижав колени к груди. Мне хочется плакать. Я пишу в ответ: «Ты же обещала, что попробуешь сегодня хорошо провести время». Я не могу ничего сделать, и мне страшно. Я не понимаю, что происходит с мамой. Я как будто снова в 1 классе, когда бабуля привезла меня домой, и я побежала поздороваться с мамой, вернувшейся с очередного приема у врача. И казалось, она не была рада меня видеть. Она была никакой. Опустошенный, оцепеневший. Папа сказал мне не задавать вопросов. Все, что я могла сделать, это попытаться ее развеселить, но ничего не помогало. Даже сейчас, став старше и понимая, что от маминых фаз ничего не спасает, я чувствую, что должен быть способ улучшить ее состояние. Просто нужно хорошенько подумать. Несколько лет назад, во время ее 1-го приступа, я пыталась писать стихи, стараясь хотя бы таким образом выразить свои чувства. Но это не помогло. Они валяются в ящике моего стола, словно потухшие угли годами сдерживаемых эмоций. Вино слегка ударяет в голову. Вот и хорошо. Оно встает стеной между мной и дурными мыслями. Когда я вижу, что мама набирает ответ на мое последнее сообщение, то делаю большой глоток. И еще один. О, я только что осушила весь бокал. Столько я не пила даже у Ханны. На экране появляется мамино сообщение. «Прости, что расстроила тебя. Я такое разочарование для всех вас». Мои пальцы порхают по клавиатуре. «Ты не разочарование», — пишу я. «Мы все тебя любим, мам». «Ок», — следует ответ. «Нет, сейчас от страха не остается и следа. Я злюсь. Я так хочу, чтобы мама сегодня хотя бы попыталась. В смысле, если бы она для начала вышла из дома, то уже не чувствовала бы себя такой несчастной». Я тянусь за бутылкой вина, но она оказывается пуста. «Я хочу еще». Внизу должны были остаться еще бутылки. Мне нужно спуститься вниз и взять одну. Когда встаю, ноги будто ватные, а в голове стоит приятная пустота. Вот отлично. Меньше всего мне сейчас хочется думать о маминых сообщениях. Где тут ступеньки? Ага, вот. Я хватаюсь за перила. «Элис, ты в порядке?» Голос Поля. «Само собой, я сейчас вернусь». «Надо сосредоточиться на ступенях. Они все время сворачивают в сторону. Я держусь за перила обеими руками. Наконец-то твердая земля. На столе стоит бутылка красного вина, но я не знаю, как пользоваться штопором». «Отлично. Пробка откручивается. Просто идеально. Я наполняю бокал, потом наклоняюсь и отпиваю немного, чтобы не пролить. Очень вкусно. Прикончу этот, налью себе еще один, а потом поднимусь наверх. Да, прекрасная идея». «Что ты делаешь, Элис?» «Снова Поль». Он стоит у подножия лестницы и выглядит встревоженным. «Но это зря. Я в полном порядке, просто раздражена». «Я же говорю, со мной все хорошо». «Кто писал тебе наверху?» «Мама». «Что-то не так?» «Ничего серьезного». «А по-моему, все очень серьезно». «Это не было бы так серьезно, если бы она сама хотя бы попыталась что-то сделать». Поль уже открывает рот, но я его опережаю. «Я знаю, что ты собираешься сказать». Слова срываются у меня с губ быстрее, чем я успеваю думать. «Ты собираешься сказать то же, что и в тот раз, что нам с папой нужно сесть и поговорить с ней». Теперь Поль оказывается рядом, его рука на моем плече. Я и правда не хочу выслушивать тот же совет опять, поэтому беру вино и выхожу на балкон. Поль следует за мной. Я откидываюсь на перила, глядя на грохочущие над городом фейерверки. «Элис, могу я сказать тебе кое-что? Я почти никому об этом не рассказывал. Я хочу, чтобы он просто стоял рядом и смотрел вместе со мной на разливающиеся в небе огни. Я больше не желаю ни о чем слушать. Ты ведь знаешь, что мои родители врачи, и что они не хотели, чтобы я поступала в художественную школу? Он ждет ответа, но у меня нет желания участвовать в этой беседе». Он продолжает. «Я тогда не говорил, но они очень хотели, чтобы я пошел в медицинскую школу. Однако, видишь ли, медицинские школы во Франции устроены довольно забавно. Чтобы перейти с первого курса на второй, нужно сдать нереально сложный экзамен, и почти все проваливаются. Сдают его, может быть, 15%. Чтобы сделать это, тебе нужно очень сильно захотеть, а я не хотел, вообще. Я мечтал быть художником. В итоге мы сошлись на школе графического дизайна, но я все еще чувствовал, что родители недовольны мной, особенно отец. Поэтому прошлой осенью, когда я пошел в университет, то чувствовал себя морально выжатым. У меня была куча проектов, я много работал, но в то же время понимал, что делаю что-то неправильное. В конце концов, все это привело к жуткому стрессу. Я мог просто идти по улице или сидеть на занятии, и вдруг случались ужасные приступы, когда я внезапно переставал дышать. Вся грудь сжималась, я почти ничего не видел и всерьез считал, что вот-вот умру. Это случалось как минимум раз в день. Я испугался, что таких приступов будет все больше и больше, поэтому перестал выходить на улицу без серьезной причины. Я просто сидел дома, без друзей, не делая ничего по учебе, вообще ничего не делая. И никому не рассказывал о том, что происходит. Я боялся, что люди разочаруются во мне. Но однажды пришла Виви. Кажется, я пропустил ее рождественскую вечеринку. И она сказала мне: «Поль, я не уйду до тех пор, пока мы не поговорим о том, что происходит с тобой, и не поймем, как с этим справиться. Элис, я никогда не справился бы с этим, если бы она тогда не поговорила со мной». Она заставила меня это сделать, в том числе сходить к терапевту, и это оказалось очень, очень полезным решением. Он стоит рядом со мной, глядя в небо. «Если бы Виви не поговорила со мной, я бы никогда не решил эту проблему, никогда не пошел бы в ее пекарню, чтобы сидеть и рисовать там, и никогда бы не встретил тебя, поэтому, мне кажется, тебе стоит попробовать». Поль снова пытается взять меня за руку, но я отдергиваю ее и убираю на угол перил. «Элис?» Его рассказ лишь сыплет соль на рану. Я готова взорваться от боли. «Поль, ты и правда считаешь, что я не пыталась этого сделать?» Внутри у меня все кипит от злости. Эти приступы случаются у мамы с тех пор, как я пошла в первый класс. «Как ты думаешь, что я делала всякий раз, когда она...» «Элис, я не знал, я не хотел обидеть тебя, я просто пытался...» «Давай, скажи мне прямо, что я не забочусь о своей матери так, как твоя сестра заботится о тебе». На лице Поля появляется такое выражение, словно я только что его ударила. Нехорошо. Он думает, что может вот так подойти и все исправить. Но черта с два, он ничего не знает о нас. Он ничего не знает о наших проблемах. и он никак не может понять, что в моей семье никто и никогда даже не заикался о том, что чувствует. «Я не это имела в виду», — тихо произносит Поль. Он пытается помириться, но я все еще в бешенстве. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей. Я верю, прости меня, я... И в твоей критике я не нуждаюсь», — резко заявляю я. «Мне своей хватает. Продам эту дурацкую квартиру и уеду». «Что?» — опешив, спрашивает Поль. «Не собираюсь ничего ему объяснять». Фейерверки почти прекратились. Становится тише. Небо выглядит черным. Я стою, скрестив руки на груди и тяжело дыша. Мне не верится, что всего несколько часов назад мы держались за руки, ни о чем не переживая. «Мне правда очень жаль», — произносит Поль спустя пару минут. «Мы можем поговорить об этом». Он останавливается и покусывает губу. Свою прекрасную губу. Сейчас я не могу на нее смотреть. «Не хочешь рассказать немного о своей семье? И что значит «продам квартиру»?» «Разговоры, разговоры, разговоры». Он, должно быть, считает, что все на свете можно решить одними разговорами. И, конечно, хочет показать, насколько же это продуктивно. «Думаю, мне пора домой», — отвечаю я. Его выражение лица из отчаянного становится опустошенным. «Ты уверена?» «Да». Поднявшись наверх, мы прощаемся с Виви, Тео, Кладет и Люси, которые остаются на всю ночь. Потом Поль вызывает такси до метро. В машине я прислоняюсь к стеклу и закрываю глаза, пока мимо проносятся темные пейзажи. Всю дорогу до Парижа мы едем молча.